Глава восьмая. Наследник вернулся в свой павильон озабоченный и позвал к себе Тутмоса. «Ты должен научить меня, как доставать деньги». «Ага», — рассмеялся щеголь. «Вот премудрость, которой не преподают в самых высших жреческих школах. А я мог бы стать там проповедником». «Там учат не брать взаймы», — заметил царевич. «Если б я не боялся, что уста мои богохульствуют, я сказал бы, что некоторые жрецы зря тратят время. Жалкие люди, хоть и святые, не едят мяса, довольствуются одной женой или совсем избегают женщин и не знают, что значит занимать деньги». «Я счастлив, Рамсес», — продолжал Тутмос, — «что это искусство ты познаешь благодаря мне. Сейчас ты уже понял, какие страдания причиняет безденежье. Человек, нуждающийся в деньгах, теряет аппетит, вскакивает во сне, на женщин смотрит с удивлением, как будто спрашивая, к чему они». В прохладном храме у него пылает лицо, а в самый зной в пустыне его трясет лихорадка. Он как безумный смотрит в одну точку и не слышит, что ему говорят. Парик у него набекрень и не смочен благовониями. Успокоить его может только кувшин крепкого вина. Да и то ненадолго. Только придет бедняга в себя — как снова начинает чувствовать, будто земля разверзается у него под ногами. «Я вижу», — продолжал щеголь, — «по твоей торопливой походке и взволнованным жестам, что ты сейчас в отчаянии от того, что у тебя нет денег. Но скоро ты испытаешь другое чувство, как будто с груди у тебя свалился великий сфинкс. Потом ты предашь забвению свои прежние заботы и нынешних взаимодавцев. А потом... Ах, счастливый Рамсес! Тебя еще ждут большие сюрпризы. Ибо когда придет срок, и кредиторы начнут навещать тебя, якобы для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение, ты будешь похож на оленя, преследуемого собаками, или на египетскую девушку, которая, зачерпнув воду из реки, увидела вдруг мозолистую спину крокодила. «Все это очень забавно», — остановил его, смеясь Рамсес, «однако не приносит ни единой драхмы». «Можешь не кончать», — перебил его Тутмос. «Я немедленно отправляюсь за финикийским банкиром Дагоном, и нынче же вечером, если даже он еще и не даст тебе денег, ты успокоишься». Тутмос выбежал из дворца, сел в небольшие носилки и, окруженный прислужниками и компанией таких же, как и он, ветрогонов, скрылся в аллеях парка.